Начинаем очередной урок, Геблет 8, страница Цади Вав, 96. Начинаем составлять слова и читать как бы по слогам. Ана, ата, бара, бана, гаа, гава, дала, дага, гава, гага, заха, таа, яда, яца, кава, каха, лава, лама, мана, маца, наха, ната, саха, сара, ала, ана, пада, пана, цада, цала, кана, кара, раа, рама, шама, сама, таа, таха, кама, тана. Пахина цади ламет. Зейфенет нейхендах. Бала, баца, гада, гара, дама, гаша, зара, тава, яга, яда, кара, мана, нава, нага, ната, наса, пага, паца, пака, паша, цава, цала, кава, ката, кара, рага, раца, раша, шама, шаса, шака, сава, кала, тава, така, тара, гава, кама, нага, тама. Мы видим в последней строчке, в последней букве, букве гей, находится точечка, называется мапик. Это имеет грамматическую форму. Читать, чтение его не слышно практически. Вообще я не слышал. Но указывает на то, что это на женский род. Что принадлежность к женскому роду. Вот будем учить дальше. Следующая страница в красном. Цади Хет. 58. Ата. Ата. Ама. Аза. Гаса. Дака. Дала. Кала. Хага. Хала. Хама. Хаса. Хака. Хада. Хая. Хата. Яма. Лаба. Лаха. Мака. Када. Кана. Кама. Капа. Маза. Мата. Зака. Цаха. Маса. Маса. Мапа. Маца. Мага. Маца. Маша. Маса. Раба. Рака. Шата. Тама. Следующая страница. Цади Тет. 99. Эйле. Эйце. Гере. Ейце. Хейле. Мейме. Эйней. Эйдей. Лейлей. Неце. Зерей. Эту буквочку Юд надо произносить в конце. Теце. Эйфа. Эйха. Эйма. Эйна. Геа. Гера. Гейма. Гейна. Дея. Зеа. Хейла. Хейма. Еда. Ера. Кейха. Кена. Реа. Река. Нера. Эйфа. Эда. Эра. Эца. Цеда. Цела. Шена. Сева. Тева. Следующая страница. Куф. 100. Деше. Геге. Тене. Кесе. Я иногда делаю ударение на первый слог, потому что это слово, это действительно слово, поэтому я его и там, как правило, вот эти слова, у которых две первых буквы, под которыми стоит гласная сеголь, то есть три точки так вот, они ударение на первое слово, на первый слог. Второй ряд. Келе, пеле, еще раз, келе, еще разочек, пеле, пере, теле, третий ряд. Эга, это, эса, бела, беца, бека, гева, геза. Тоже здесь, в принципе, когда само слово будет на ударение на первый звук. Но мы сейчас не смотрим на это. Нам главное сейчас произносить просто слоги и связывать это в слова. Дема, зера, еда. Я делаю иногда автоматически так, что я перехожу на первый слог, начинаю акцент кладу на первый слог ударения. Еда, еша, нега, нета, села, пега, пеца, пера, пеша, пета, цела, цефа, кефа, не, кета, кера, бера, рева, рега, реша, шева, шема, шеса, шефа. Это первый раз, что мы читаем слоги и связываем слоги. Хорошо бы здесь мы остановимся здесь. Сделаем урок поменьше, чтобы было больше внимания на это. Потому что первый раз, что мы связываем слоги, как сказать, в слово.